Глава 5. Чтение в младшем школьном возрасте. Чтение по слогам — проблема или нет? Сегодня часто встречаются ученики, которые в 3-4 классе все еще читают по слогам. Это серьезная проблема. У таких детей нет навыка чтения, не изучены должным образом или вообще пропущены несколько лет школьной программы. Обучение детей чтению в 1 классе должно проходить в рамках учебной программы, но учителя работают в режиме, когда половина класса уже читает, а вторая половина еще не все буквы выучила. Получается, что педагоги дают некие средние знания, которые родители при необходимости должны закрепить с ребенком дома или найти преподавателя, который поможет им в этом. Чтобы вывести оценку в четверти, преподаватели проводят замер скорости чтения. Но делается это обычно только в 1-2 классе. С 3 класса замеры скорости прекращаются. По большому счету, если у ребенка есть трудности в чтении, с 3 класса он остается с ними один на один. В 1 классе допустимо чтение по слогам. Но задерживаться на этом этапе долго нельзя. Чтобы ребенок понял, какое слово он прочитал, он должен представить образ этого слова. Если слово у него в голове делится на слоги, то техническое прочтение текста есть, а образного восприятия не получается. И чем дольше ребенок будет читать по слогам, тем психически и эмоционально сложнее для него будет сам факт чтения. При гармоничном развитии и правильно подобранных инструментах к обучению чтению ребенок читает по слогам короткое слово, 3-4 буквы, 1-2 недели, а дальше у него закрепляется навык прочтения этого слова целиком, как образ на картинке. И уже через 2-3 недели новые длинные сложные слова ребенок читает по слогам, а короткие знакомые — целиком. При таком навыке примерно 30-40% текста ребенок прочитывает полностью, и у него появляется частичное понимание прочитанного. Когда у ребенка на 100% слоговое чтение и не происходит постепенный переход на чтение слов полностью, то весь текст представляется ему как набор непонятных иероглифов, перевод которых он даже не представляет. Идет просто механическое считывание без какого-либо понимания. Конечно, такому ребенку заниматься чтением сложно. Он не понимает, что читает, и, следовательно, ошибается. При ошибках и закрепленном негативном психоэмоциональном восприятии чтение становится сложным занятием, которое не приносит результата, и мотивация у детей стремится к нулю. Пытаясь исправить слоговое чтение у детей, взрослые совершают ошибки. Одна из таких ошибок — заставить ребенка читать больше, чтобы он быстрее научился. В целом звучит логично, но на практике совсем не так. Когда ребенок 20-30 минут в день проводит за книгой, читая слова по слогам, он все равно их не понимает. Время активного чтения и концентрации внимания над текстом у детей составляет всего 5-7 минут. Ребенок, читая по слогам на протяжении получаса, даже небольшой текст, уже через 5 минут встанет, через 10 ляжет над книгой, а через 15 начнет плакать. У него не получается, ему не нравится, и вообще читать сложно и непонятно. А взрослые, вместо того, чтобы помочь, закрепляют в ребенке ситуацию неудачи и мысль о том, что книга — это что-то трудное, неинтересное, то, что не получается. А значит, чем больше взрослые заставляют детей читать, тем ниже результат. Хуже этой ситуации только такая, когда обучению чтению начинают подключаться эмоционально вовлеченные родители, которые говорят: «Ты с мамой, папой плохо читаешь, сейчас я тебя научу как надо». У ребенка двойной стресс. К требованиям одного родителя он уже привык. Но что ожидать от другого, который вдруг впервые решил заняться его обучением, непонятно. Еще одна ошибка при слоговом чтении — заставлять ребенка каждое слово читать по слогам, а потом повторять его 2 раза полностью. При таком подходе время работы над текстом увеличивается вдвое, понять текст, перечитывая каждое слово по 2 раза, невозможно. Уровень понимания у ребенка падает, и он опять попадает в ситуацию закрепления неудачи. Здесь полезно вспомнить то, о чем мы с вами говорили ранее. Важно уйти от прочтения текстов, которые у ребенка не получаются, и поработать со столбиками слов. Ребенок читает простые, легкие слова по одному и старается с первого раза прочитать их не по слогам, а целиком. Тем самым взрослый на практике показывает, что прочтение слова — это легко. Начинать надо с коротких слов, с тех, которые ребенок уже знает. Например, «мама» и «папа», постепенно усложняя слова. Если быстро перейти от слогового чтения к чтению слов целиком, это тоже будет ошибкой. Когда ребенок слишком быстро переходит к чтению сложных слов, то может менять окончание, ошибочно считая, что уже знаком с этим словом. Глаз ребенка не видит слово полностью и не дочитывает его. При слоговом чтении ребенок смотрит на первый слог и потом угадывает то, что в конце. При правильном чтении он видит первый слог и середину слова. Он смотрит в центр слова и считывает его. Когда ребенок при чтении ошибается, меняет окончание, значит, он до сих пор на частично слоговом чтении. Не стоит составлять из простых слов короткие предложения, чтобы быстрее развить навык чтения. Как правило, взрослые хотят мгновенного результата. Но если не закрепить у детей расслабленного состояния и мысли, что читать это легко, а сразу увеличивать темп и нагрузку, давая предложения или короткие тексты, то можно попасть в ситуацию сложно выполнимой задачи, которую у ребенка не получается. Это равнозначно тому, что, изучая с детьми таблицу умножения, через полчаса перейти к решению логарифмов. То, что взрослым дается легко, совершенно не элементарно для ребенка. Если у взрослого человека читать 200-300 слов в минуту — закрепленный навык, то это не значит, что за 3 дня надо довести до такого норматива ребенка. У детей так не сработает. Надо закрепить одно упражнение в работе с чтением с одним получающимся действием на протяжении пары недель, а затем переходим дальше. Если навык не закреплен, то после второй попытки прочитать слово целиком без ошибок у ребенка случится откат, а у взрослых возникает усталость от занятий и нервный срыв. В таком случае, возможно, лучше отвести ребенка к профессиональному педагогу, который работает медленнее и поможет исправить ситуацию. В моей практике были случаи, когда родители приводили детей с запросом научить читать быстро и без ошибок за месяц. Но когда ребенок 3 года читает по слогам и привыкает к этому, переучить его за месяц крайне сложно. Надо полностью изменить навык чтения. Желание быстрого результата в 90% случаев является для детей разрушающей силой. Как только с ребенка начинают требовать быстрый результат, у него все замирает. Почему мы не ставим себе задачу сесть в балетный шпагат за 2 недели? Потому что понимаем, если мы хотим сесть на шпагат, то нужно заниматься примерно 1/2, постепенно растягивая мышцы и связки, чтобы это было безопасно для нашего здоровья. Зачем же мы устанавливаем завышенные требования своим детям? Когда ребенок начинает читать, он должен закрепить навык чтения по слогам за 2-3 недели и потом переходить к чтению простых слов целиком. Если этого не происходит, то нужно выяснить причину и подобрать те упражнения, которые помогут ребенку исправить слоговое чтение. У большинства детей некоторые аспекты могли сформироваться неправильно и могли быть пропущены, и надо это учитывать. Если взрослые учат детей читать без подготовки, без мотивации, без внутреннего интереса и без формирования убеждения, что книга — это здорово, то чтение для младших школьников становится сложным и непонятным заданием. Медленная скорость чтения и чем она опасна. Когда у ребенка скорость чтения ниже примерных показателей, ниже того уровня, который экологичен и адекватен восприятию, у школьника теряется интерес к чтению и пониманию прочитанного. Существуют нормы примерной скорости чтения в середине каждого класса начальной школы. Первый класс — 40-45 слов в минуту. Второй класс — 65-70 слов в минуту. Третий класс — 85-95 слов в минуту. Четвертый класс — больше 120 слов в минуту. К примеру, в первом классе на конец второй четверти ребенок должен читать со скоростью 40-45 слов в минуту. Такой показатель говорит о том, что весь объем домашних заданий, количество текстов на уроке, которые ребенок должен успеть прочитать, строится из этой скорости. Если ребенок в середине первого класса читает не 45 слов в минуту, а, допустим, 20, то ему в 2 раза сложнее выполнить задание, у него уходит на это в 2 раза больше времени, сил и эмоций. Чтение — это не только про книги, но и про обучение в целом. Выполняя в первом классе контрольную работу, ребенок должен успеть прочитать задание, в котором несколько задачек, понять его и решить. Если в школе адекватно составленная программа и педагог работает по ней, то работа рассчитана на детей, читающих со скоростью 40-45 слов в минуту. Задания в ней простые и соответствуют возрасту ребенка. С первым диктантом то же самое. Он пишется в третьей четверти и составляет всего 2-3 строчки. Детям диктуют не полное предложение, а 1-2 слова, повторяя их несколько раз. Когда ребенок читает 10-15 слов в минуту и по слогам, не понимает и не может разобрать все слова, вряд ли он успеет правильно решить контрольную или написать диктант. Из-за отсутствия навыка чтения, соответствующего возрасту, ребенок попадает в ситуацию хронической неудачи, когда по всем школьным предметам у него ничего не получается. Я думаю, среди читателей есть те, кто в школе учился на тройке и может вспомнить, почему так произошло. Скорее всего, вам хватило 1/4, в которой был какой-нибудь фактор, когда вы болели и пропустили часть материала. Или у вас поменялся учитель, и вам стало неинтересно. В результате вы перестали успевать по предметам, появились двойки, тройки и, как следствие, защитная реакция психики. Мне вообще без разницы, как я теперь буду учиться. В школу хожу, и ладно. Таким образом, психика человека закрывается. Не получается отлично, не буду пытаться сделать хорошо. Это самый опасный период. Изменить ученика, который 3 года был двоечником, крайне сложно. Волноваться стоит, когда появляются первые негативные оценки. Только не ругать ребенка, а разобраться, почему так произошло. Начать надо с того, как ребенок читает. Если малыш читает ниже показателей, то работать в первую очередь надо над этим. Существует ошибочное заблуждение, что чем медленнее, внимательнее читать, тем лучше запоминается текст. Нет. Мозг так не работает. Когда мы читаем медленно, мозгу становится скучно, и он начинает думать о чем угодно, только не об этом тексте. Создается привычка механического считывания без понимания содержания. Медленное чтение — это плохое понимание текста. Некоторые взрослые в такой ситуации совершают большую ошибку, заставляя детей прочитывать текст 2-й и 3-й раз. Чтение, когда ребенок перечитывает один и тот же текст несколько раз, становится сильнейшим наказанием. Малыш не может встать и уйти из-за стола. Он устал сидеть. Ему кажется, что родители и учителя несправедливы к нему, что его никто не любит и не объясняет, как правильно. Он не понимает происходящего. А взрослый давит инструментом, который, как он считает, поможет ребенку правильно читать. В такой ситуации помогает не тройное перечитывание текста, а наработка скорости чтения. Устойчивое понимание текста появляется при скорости от 65-80 слов в минуту. Когда ребенок читает хотя бы 65 слов в минуту, у него уже появляется частичное понимание текста. Если он, прочитав целую страницу, не понял смысла, то не надо читать ее 2-й и 3-й раз. Лучше учите ребенка читать по абзацам. Прочитал 1 абзац, поднял голову, закрыл глазки, вспомнил то, о чем написано, зафиксировал это и произнес вслух. Прочитал еще 1 абзац в 3-4 строчки, опять поднял голову и зафиксировал текст. Если ребенок читает медленнее 45 слов, значит, у него еще есть частично слоговое чтение, есть ошибки и привычка перечитывать. При таких показателях понимания текста не будет, поэтому взрослые прежде всего должны разобраться с проблемами медленного чтения, найти причины и устранить их. Объем памяти ребенка очень маленький. Он сохраняет только последние 2-3 минуты работы с текстом. Если ребенок читает 5-6 минут, сделайте хотя бы 3 остановки, чтобы успеть зафиксировать прочитанное. В противном случае малыш запомнит только последние 2 минуты из прочитанного текста. Качественный пересказ текста лучше всего спрашивать у детей, начиная со 2 класса. У первоклашек норма чтения 40-45 слов в минуту. В их возрасте этого достаточно. Уровень понимания текста у них примерный, они просто не могут дать развернутый пересказ. Родителям важно самим проверять по таблице, насколько ребенок отстает скорости чтения, соответствующей его возрасту. Если в 4 классе ребенок читает как второклассник 60 слов в минуту, то, скорее всего, он просто технически умеет читать, но не понимает прочитанного, не запоминает тот объем текста, который должен в своем возрасте. У ребенка низкая скорость чтения, поэтому нет привычки и мотивации читать. И в первую очередь нужно исправлять скорость чтения. Влияние раннего и позднего развития на процесс обучения ребенка. Когда у ребенка в раннем детстве нет правильной централизованной нагрузки, в начальной школе это проявляется в виде снижения мотивации к получению знаний. Если ребенок с 3-4 лет ходит на дошкольную подготовку, в развивающие кружки, много читает и занимается, то к 6 годам устает от процесса обучения. Малыш приходит в школу и понимает, что там несложно, а материал ему известен. Он не радуется своим успехам, ему становится неинтересно. К тому же занятия в школе длятся не час, как ребенок привык заниматься в кружке, а 3 или 4. Школьник быстрее устает, ему хочется поиграть, потому что он не доиграл в детстве. К снижению интереса добавляется гиподинамия, нехватка движения. В школе дети много времени проводят за партой, высокая концентрация на процессе обучения и отсутствие двигательной активности приводит к быстрой утомляемости и, как следствие, к снижению уровня внимания и эффективности. Мозг не развивается без активного движения, и выучить параграф для ребенка становится сложно. Когда в процессе обучения ребенок двигается, например, идет за энциклопедией и ищет в ней дополнительный материал, то информация откладывается лучше, чем когда он читает учебник за столом. Ребенок не только в школе сидит за партой, он еще несколько часов проводит за выполнением домашнего задания. Если к этому добавить планшет или телефон, а потом просмотр мультфильмов, то перед нами предстает картина, когда школьник совсем перестает двигаться. Чтобы мозг продолжал активно развиваться, в первом классе нужна физическая нагрузка. Тогда знания, полученные на уроках, успеют обработаться мозгом. Если после школы малыш сразу идет делать домашнее задание, то он может физически не понимать, как решать примеры, хотя в классе подобные были. Его мозгу не хватило активности, и он не успел обработать полученную информацию. Вспомните себя в момент, когда вы занимаетесь спортом. Если не слушать аудиокнигу, а просто остаться наедине с собой, то включается активная мыслительная деятельность. Иногда даже приходят ответы на вопросы, которые вы долго не могли решить. Мозг за счет физической активности успевает проанализировать информацию и выдать готовое решение. Точно так же происходит и с детьми. Если ваш ребенок не понимает математику, объясните ему материал в течение 15 минут, а затем отправьте побегать. Пока малыш двигается, его мозг обрабатывает полученную информацию и строит ее как знание. Вы удивитесь, но после 30 минут активных игр ребенок сядет за уроки и с легкостью решит все примеры, которые час назад у него не получались. Включите в развитие школьника хотя бы один кружок, где он может двигаться. Не музыкальную школу, а спортивную или танцевальную секцию. Если дома есть домашние животные, например, собака, отправьте школьника на полчаса гулять с ней. Собака не будет стоять на месте. Она точно заставит вашего маленького интеллектуала двигаться. Затем накормите ребенка обедом и дайте отдохнуть. И только после этого отправляйте делать уроки. Так у него будет время переработать полученные в школе знания, он вспомнит материал и самостоятельно выполнит домашнее задание. Слишком позднее развитие тоже негативно сказывается на процессе обучения. Если раннее развитие влияет на мотивацию и интерес у детей, то при позднем развитии возникает проблема нехватки знаний. Дети, которые не ходили в детский сад или на дошкольную подготовку, отличаются от своих сверстников. Таких сегодня немало, и, как правило, это 2-е или 4-е дети в семье. Или ребенок долгожданный, поздний, родители боялись отдать его в садик, чтобы не болел. По той же причине не гуляли с ним на детских площадках, не ходили в секции и кружки. Такой ребенок на протяжении 6 лет находился в продолжительной игре, и у него не сформировался навык начального познания мира. Конечно, у всего есть исключения. Если у малыша были активные родители, няня или бабушка, они покупали ему различные обучающие книги, пособия, занимались с ним и смогли грамотно совместить образовательный процесс и физическое развитие, это прекрасно. Этих детей не отличить от детсадовских. Но если этого не происходило, то ребенок на уровне психики не понимает, что от него требуют в школе. Дети на уроках витают в облаках и не могут сконцентрироваться на материале более 3 минут. Чтобы ребенок не отвлекался на занятиях, нужно примерно 1-1.5 года тренировок. Обучение в детском саду начинается с 10-15 минут и постепенно увеличивается до 30 минут. Когда дети приходят в первый класс, у них сформирована психологическая привычка сидеть за партой, ментально концентрироваться на задаче и физическое — долго находиться на одном месте. Бывает, что дети с поздним развитием в первые месяцы обучения уползают под парту и продолжают там играть. Ко мне в центр часто приводят 6-летних ребят, которые не ходили в детский сад. На занятиях по дошкольной подготовке мы восполняем ту нехватку знаний и информации, которые ребенок должен получить в садике. Например, изучить все цвета, время, названия геометрических фигур, времена года. Если ребенок не успевает включить этот материал в свой спектр знаний, то он сильно отстает в обучении, ему сложно сидеть на уроках. Достаточно заниматься хотя бы 2-3 раза в неделю, чтобы к 3-му месяцу обучения ребенок мог спокойно сидеть на занятиях и не отвлекаться. Когда ребенок неусидчив, все время отвлекается на уроках, преподаватель вправе отправить его на комиссию готовности, чтобы определить, нет ли задержки развития. К тому же у детей образуется огромный пробел в знаниях, получаемых в первые учебные месяцы. Они просто не слышат, не воспринимают и не запоминают информацию. Впоследствии у таких детей появляются серьезные проблемы. Например, при письме они могут путать созвучные буквы «С», «З», «Б», «П». Кажется, что ребенок просто невнимательный, но на самом деле он фонетически не различает звуки и не понимает, какое слово писать. При сниженной нейродинамике ребенок становится невнимательным. Он не может долгое время сосредотачиваться на одной задаче. Ранее мы с вами уже говорили, что левое полушарие — это информационное поле, а правое — образное. Если межполушарное взаимодействие не сформировано, то ребенок долго обрабатывает информацию. Он не запоминает ее, не воспринимает и не может ответить на уроки. Несмотря на то, что в первые полгода оценки первоклассникам не ставятся, ребенок с поздним развитием все равно попадает в ситуацию неуспеха. Негативная оценка для него — это вздохи одноклассников, которые ждут долгий ответ. Это излишнее внимание или невнимание преподавателя. Плохой оценки в дневнике может не быть, но одноклассники и педагог показывают, что у ребенка не получается. Процесс обучения становится сложным, а значит, неинтересным. У детей с поздним развитием плохо сформировано пространственное восприятие. В первом классе ребенок должен легко уметь рисовать графические диктанты, состоящие из 12-15 пунктов заданий. Если необходимый минимум внимания у школьника не сформирован, то он будет отвлекаться, пропускать, просить повторить. Чтобы понять, все ли хорошо с развитием межполушарного взаимодействия у ребенка, попросите его выполнить графический диктант. Как поддерживать у детей интерес к чтению и обучению? Начнем с вредных советов. Сломать мотивацию детей читать и учиться можно, к примеру, деньгами, когда взрослые платят за выполненные уроки, хорошие оценки или за прочитанную книгу. Очень быстро получаемых денег или становится недостаточно, или в них пропадает необходимость в случае, если нужную сумму ребенку подарили на день рождения. В такой мотивации ребенок стремится получить в первую очередь деньги, а не знания. Еще один фактор, разрушающий мотивацию — наказание. Бывает так, что взрослые отругали ребенка, и он начал лучше учиться. Но это желание заниматься возникло не от того, что он хочет получить знания, а от того, чтобы избежать неприятных стрессовых ситуаций. Это мотивация через формирование страха у ребенка, и в конечном счете она тоже перестает работать. Если в первый раз было страшно, то во второй — нет. Психика ребенка быстро приспосабливается к наказанию, и вам придется искать новое, более строгое. Но это не сможет продолжаться бесконечно. насколько вы готовы повышать планку наказаний собственного ребенка. Дойдя до определенной границы, вы остановитесь. Ребенок решит, что вы дали слабину, и ваш родительский авторитет будет подорван. Третий фактор плохой мотивации — ты должен. В нашем детстве родители пугали нас, что если будем плохо учиться, станем дворниками. Сегодня современных детей пугают работой курьера. Но как мотивация тоже не работает. Вспомните себя. Когда вас заставляют что-то сделать и говорят «ты должен», у нас включается внутренний протест и сопротивление. У детей также. Долженствование дает обратный эффект. Если в начальной школе «ты должен» с ребенком работает, то ближе к подростковому возрасту внутреннее сопротивление достигает пика. Как только ребенок войдет в пубертат, он ваше «должен» вернет вам. Наверное, многие встречали детей, которые хорошо учились, чтобы не стать дворниками, а потом красили волосы в зеленый цвет и попадали в плохие компании. В них выросло настолько большое чувство сопротивления, что в конечном счете взрослые стали врагами, которые принуждают и заставляют что-то делать, не учитывая самочувствие и настроение подростка. К плохой мотивации также относятся манипулирование, гиперопека и угрозы. «Если ты получишь двойку, я тебя не буду любить». Это все деструктивные способы общения с ребенком. От них формируются те самые травмы, которые мы, современные взрослые, лечим у психологов. Мотивация возникает у детей, когда есть интерес и когда они искренне понимают, что это нужно им самим. Поощряйте поисковую активность детей. Новое — это здорово, интересно, важно. Забирая ребенка из школы, не задавайте ему стандартные вопросы. Какие оценки получил? Почему штаны грязные? Как вел себя? Что ел? Вместо этого спросите, а что нового для себя ты сегодня узнал? Что тебе понравилось? Что из этого ты хотел бы продолжить изучать? Находите вместе с детьми дополнительную информацию о том, что интересно им, а не о том, что вам кажется нужным и полезным. Так у ребенка будет формироваться здоровая познавательная активность. Делайте акцент на положительных моментах, на том, что у ребенка получается лучше, какие его успехи можно закрепить. Например, если ребенок футболист, ходит на занятия по скорочтению, он делает это неохотно, то его можно замотивировать, рассказав, что скорочтение помогает развить правое и левое полушарие мозга. Значит, на тренировках он сможет пинать мяч не только правой ногой, но и левой, а еще быстрее реагировать при передаче. Любую деятельность можно совместить с искренним интересом ребенка, даже быстрое выполнение домашних заданий. Допустим, ребенок занимается фигурным катанием и мечтает в выходные посмотреть соревнования. Предложите ему выполнить все уроки в пятницу, чтобы освободить время на выходных. Показывайте детям актуальность и важность получения новых знаний. Когда родители продолжают обучаться, обсуждают дома свои успехи, у ребенка формируется правильная мотивация, для чего надо получать знания. Для формирования правильной мотивации научите детей проигрывать. Если ребенка не научить поражениям, то впоследствии любая неудача может подорвать мотивацию. Поражение — это нормально. Такое бывает даже у взрослых, в этом нет ничего страшного. Проигрыш — это опыт, который надо прожить, сделать выводы и понять, как действовать дальше. Нейрофизиологические особенности травмы головного мозга. Травмы головного мозга в раннем детстве могут иметь серьезные последствия для развития навыков чтения. Влияние зависит от того, какие именно области мозга пострадали. Допустим, маленький ребенок катался на качелях, и когда спрыгивал, они неудачно ударили его по голове. Шишка небольшая, признаков сотрясения не было, ребенок поспал и продолжил играть. И родители решили не обращаться к врачу. Это ошибочно. Обращаться в больницу надо при любом ударе головы, потому что у таких скрытых травм есть одна особенность. Когда ребенок маленький, можно не увидеть их влияние. Но когда он подрастает, последствия травмы становятся очевидны. Давайте рассмотрим, как травмы различных областей головы могут в дальнейшем влиять на нейрофизиологические процессы, связанные с обучением чтению. Ключевые области мозга, связанные с чтением, — это лобные доли. Лобные доли важны для планирования, принятия решений. Это наше внимание. Если вдруг произошла травма лобной доли головного мозга, то она может привести к нарушению внимания и концентрации, что затрудняет процесс восприятия и анализ текстовой информации. Теменные доли участвуют в ориентации в пространстве. Это также влияет на чтение. Ребенок может плохо понимать структуру текста, а в дальнейшем ему будет сложно строить грамотный пересказ. Он не понимает словосочетания, их значения, афоризмы. Травмы височных долей оказывают самое заметное влияние в будущем. Височные доли важны для обработки слуховой информации и понимания прочитанного. После таких травм ребенок может столкнуться с проблемами фономатического восприятия. Он может не различать или путать звуки и буквы. У таких детей часто бывает зеркальное написание букв. Еще одна сложная, но не сильно распространенная травма — травма затылочной области. Она отвечает за обработку визуальной информации. И когда происходит повреждение, это приводит к сложностям восприятия текста и затруднениям в понимании прочитанного. Часто после травм затылочной области ребенок при рисовании или при рассматривании текста в книжке может тереть глаза, потому что ему сложно визуально считывать и долго смотреть на буквы. Резь в глазах может появляться даже спустя продолжительное время, особенно в том случае, когда взрослые не обратили внимания на удар и не провели должный врачебный осмотр. Гиппокамп — часть лимбической системы головного мозга, участвует в процессах памяти и обучения. Поражение в этой области приводит к проблемам с запоминанием слов и сложностям в пересказе текста. Травмы головного мозга являются одной из возможных причин появления у детей дислексии или СДВГ. Когда травма головы нарушает нормальные нейронные соединения, то в дальнейшем затрудняется передача сигналов между различными областями головного мозга. Если один участок мозга пострадал, другой берет на себя его функции. В этом случае уже не происходит правильного распределения общей нагрузки в головном мозге. Поэтому одно из полушарий может забирать на себя критичную массу информации, и у ребенка развивается посттравматическая дислексия, которую можно сразу не заметить. Сложность дислексии в том, что ее нельзя выявить никакими способами раньше 7-8 лет, когда ребенок начинает читать словами. Он смотрит на слово, а в нем почти все буквы визуально перепутаны, и ребенку сложно его запомнить и прочитать. Я рассказываю об этом не с целью вас напугать, а с целью предупредить. Если вы понимаете, что у вашего ребенка была травма головы, то лучше всего пройти обследование невролога, рассказать, какая именно область была затронута, чтобы у вас появилась возможность корректировать нарушения как можно быстрее. Если же вы преподаватель и видите, что ребенок долго не может научиться читать, ошибается, теряет строки, поинтересуйтесь у родителей, была ли травма головы или сильный удар в возрасте до 2 лет. Иногда, корректируя последствия травмы, можно выявить проблемы с чтением, обучением и решить их, чтобы в дальнейшем формирование навыка шло намного легче и быстрее. Лучше всего работать в комплексе и с обучающим преподавателем, и с врачом, который может подсказать, посмотреть и грамотно продиагностировать произошедшее с ребенком. Причины, почему ребенок не любит читать в возрасте от 7 до 14 лет. Первое. Хронический стресс. Когда у ребенка долгое время не получается читать, малыш начинает переживать, плакать. У него вырабатывается кортизол, который разрушает работу мозга и нервной системы и негативно влияет на формирование навыков. Ребенок, приступая к чтению, думает, что опять ошибется, и его будут ругать. Уровень кортизола в этот момент поднимается и не позволяет читать хорошо. Бывает так, что взрослые стараются рано научить ребенка чтению, а он физически не готов к процессу. Родители бросают обучение, но через год возвращаются к процессу, а у ребенка уже закрепился негативный навык. Я не раз встречала детей, у которых при виде букваря появляются слезы на глазах. Ребенка трясет, кортизол повышается. Он находится в стрессе, хотя читать еще не начал. Чтобы преодолеть проблемы с техникой чтения, с пониманием текста, начните снова читать ребенку вслух. Многие родители забрасывают это занятие, уверенные в том, что их малыш вырос и сам справится с книгой. Но на самом деле, когда взрослые перестают читать детям вслух, то отбирают у них навык восприятия текста. Ребенок до третьего класса читает примерно 100 слов в минуту. Это медленная скорость для того, чтобы понять и представить всю картинку целостно, а также для быстрой смены действий и поддержания интереса. Чтобы книга увлекла ребенка, нужен взрослый, который ежедневно по 30 минут станет читать с более высокой скоростью, эмоционально и увлекательно. Начните чтение с короткого рассказа, и как только поймете, что ребенку интересно, отвлекитесь на любое срочное дело, предложив дочитать произведение. Можно договориться с ребенком, что 5 строчек он читает сам, а потом продолжает взрослый. Актуально читать вслух до тех пор, пока скорость чтения у детей не вырастет до 170-200 слов в минуту. При таких показателях они читают хорошо, понимают текст, и у них формируется интерес. Чтобы не терять связь с ребенком, проводите раз в неделю до подросткового возраста совместные чтения. Я призываю взрослых помогать с обучением. В первые 2 учебных года важно сформировать у детей мысль, что получение знаний может быть интересным. Для этого нужны познавательные эмоции. Помогая ребенку с рефератом, посоветуйте ему поискать дополнительную информацию не в интернете, а в энциклопедии, и прочитайте ее вместе. Или предложите подготовить доклад в формате квеста. При медленном чтении дети не успевают за школьной программой. Если ребенок что-то пропустил или не понял при самостоятельном чтении параграфа, то от второго прочтения он больше не запомнит. А вот негативная привычка, что ему приходится все уроки по 5 раз перечитывать, у него сформируется. Когда школьник прочитал 1 раз, рассказал, но вы понимаете, что в его памяти материал не отложился, прочитайте ему вслух. Пусть он послушает, запомнит и поймет, что еще надо выучить. 2. Уроки. Когда ребенок долго и сложно делает уроки, то у него формируется непринятие информации. Мозг качественно запоминает материал только в движении. Поэтому важно каждые полчаса делать 10-минутный перерыв. В противном случае ребенок не будет запоминать и обрабатывать информацию, а плохо выученные уроки со временем снизят мотивацию к обучению и чтению. Весной у первоклассников возникает проблема. У них ничего не получается. Они не хотят учиться, не помнят, как читать элементарные слова. Все, что вчера дети с легкостью выполняли, сегодня вызывает огромные сложности. Сконцентрироваться на учебе становится невозможно. Так происходит, потому что общая утомляемость мозговых структур становится выше. Дети попали в состояние стресса и переутомления. И самое правильное в этот период — вывести их из снижающейся мотивации школьного обучения. Не надо стараться больше заниматься и повторять пройденный материал. Лучше увеличьте количество сна на час в сутки и добавьте ежедневные двигательные активности. Если у школьника стресс, скорость чтения не растет, он не запоминает прочитанную информацию, дайте его мозгу восстановиться. Он обработает всю полученную информацию, вспомнит ее и вытащит в нужный момент за счет движения и сна, а не за счет большего количества уроков. 3. Замеры скорости чтения. На многих детей замеры скорости чтения влияют крайне негативно. Ребенок переживает, нервничает, не знает, как пережить стресс. Он боится оценки. У большинства взрослых людей, которых я встречала в своей жизни, есть страх публичных выступлений. Конечно, есть те, кто легко выходит на сцену и произносит речь. Но обычно люди забывают слова, нервничают, годами преодолевая страх. Для детей замер скорости чтения — это публичное выступление, за которое еще и оценку ставят. Чтобы замер скорости чтения не стал для детей стрессом, работа должна вестись как учителями, так и родителями. Не стоит вводить замер скорости чтения в ранг экзамена. Для преподавателей я предлагаю простую рекомендацию. По возможности проводить замер скорости чтения в отдельном помещении, а не при всем классе. Даже когда ребенок садится за последнюю парту и тихо читает, все равно весь класс слышит, как он это делает и какую оценку поставил педагог. Поэтому проводите замер скорости чтения в отдельном кабинете. Если такой возможности нет, можно немного снизить уровень ответственности оценивания техники чтения. Для этого в течение учебной четверти на каждом уроке литературы проводите чтение на время. Дети могут вести тетрадь, в которой будут записывать свои результаты. Попросите родителей вас поддержать. Задавайте раз в неделю задание замерять скорость чтения дома и записывать результат. Только не оценивайте итог критериями «хорошо» и «плохо». Любой результат — это уже отлично. Важно, чтобы через неделю он был лучше, чем предыдущий. Таким образом, вы сразу включаете весь класс в игровую систему, когда все дети читают на время и дома, и на уроке. В таком случае дети не воспринимают замер как экзамен. Для них это становится нормой. И вы, как педагог, сможете в конце четверти не проводить отдельно замер скорости чтения, а вывести оценку по средним результатам каждого ученика. Родителям важно самим не поддерживать эмоциональную важность замера скорости чтения. Лучше объяснить ребенку, что пока он только учится читать, и, возможно, в классе кто-то читает быстрее и лучше, но это не страшно. Если читать книги каждый день, то можно наработать нужную скорость и читать со всеми наравне или быстрее. Предложите школьнику упражнение «Чтение с моторчиком для увеличения скорости чтения» и потренируйтесь вместе с ним. Постепенно у ребенка начнет формироваться четкая дикция и увеличится скорость чтения. Четвертое. Скудный словарный запас ребенка. Основной фактор, почему ребенок не любит читать, — скудный словарный запас. Когда не ведется лексическое обогащение словаря, детям бывает трудно соотнести текст с образом. Мне приходилось сталкиваться с ситуациями, когда на некоторые слова у детей есть более привычное для них обозначение. Например, телега. Для современного ребенка это не повозка, а название мессенджера. Дети увеличивают словарный запас за счет прочитанных книг, за счет незнакомых слов в книге и за счет той лексики, которую они слышат. Понаблюдайте за собой, как вы разговариваете с детьми. Только глаголами или в ваших предложениях есть наречия и прилагательные. В социальных сетях современные дети привыкли общаться с смайликами, значками и короткими словами. СПС, ЛП, ОК, ХОР. Если взрослые видят, что дети переписываются с большим количеством упрощенных вариантов слов, то стоит начать обогащать свою лексику в общении с ребенком. Скудность родительской речи в конечном счете сказывается и на детях. Иногда ко мне на занятия приходят ученики, которые просят говорить медленнее и проще. Ребенку сложно выслушать ответ развернутыми предложениями, не то что повторить его. Становится понятно, что в обычной жизни полные предложения эти дети слышат редко. Для повышения лексического запаса я рекомендую в поездках включать аудиоформаты классических произведений. Даже если ребенок будет фоном слушать книгу и смотреть по сторонам, его мозг все равно запомнит незнакомые сложные слова.